Глава 35. Как есть палочками? Если ты оказался в ресторане азиатской кухни, может случиться, что единственным столовым прибором, который предложат, будут палочки. Может показаться, что есть палочками очень трудно, но ты с этим справишься. В конце концов, столько ребят твоего возраста во всем мире пользуются ими ежедневно. Понадобится небольшая тренировка, но вскоре ты овладеешь этим искусством, ведь можно научиться делать что угодно, если приложить усилия. Первое. Джентльмен помещает одну палочку в сгиб между большим и указательным пальцами. Второе. Затем он кладет вторую палочку на указательный палец. Третье. Он действует двумя палочками, как щипцами или пинцетом. Берет небольшой кусочек еды, обмакивает его в соевый соус или какую-нибудь другую приправу и отправляет в рот. Суши и сашими обычно подаются в виде кусочков на один или два укуса. Если джентльмен не уверен, что у него получится есть палочками, то просит принести вилку и нож. Лучше спокойно съесть свою порцию, не роняя еду, чем пытаться использовать столовый прибор, которым не овладел в совершенстве.